«Я намерен вас лечить», — сказал Гроб. «Такая у меня работа. Интеграция личности, приспособление к обществу. Примите ближних, и они примут вас. Сотрудничайте, учитесь позитивной реакции». «Что значит позитивная?» «Обратная негативной», — ответил доктор Гроб и неуклюже поднялся. Голова с взъерошенной шевелюрой так оттяжелела, что с трудом держалась на плечах. «Боюсь, время сеанса истекло. Познакомьтесь перед уходом с моим ассистентом. Когда я в отпуске, меня заменяет ассистент». Он позвонил в звонок, и в дверях появился молодой блондин с улыбкой во весь рот. «Доктор Миллер», — представил его Гроб, — «один из самых многообещающих психотерапевтов молодого поколения». Доктор Миллер подошел, чтобы пожать пациенту руку. Андерсон вскочил и спрятался под кушетку. На Миллера смотрели из-под нее два обезумевших глаза. Врачи переглянулись, и Миллер молча вышел. «Ну-ну», — проговорил доктор Гроб, — «простите, что я вас огорчил. Вы заметили в докторе Миллере что-то необычное?» «Разумеется», — простонал Андерсон, не желая вылезать из-под кушетки. «Разве вы не видите, что он почти полная химера?» «Наверное, у вас все-таки инфекция 10-й степени». Доктор Гроб успокоительно засмеялся. «Признаться, я как-то не замечаю у него змеиного хвоста. Он что, просунут в дыру в штанах?» «Ни в коем случае. Они обматываются хвостом, как кушаком». «Ну что ж, в следующий раз мы попросим доктора Миллера раздеться. Это вас убедит? Вы его не заставите. Посмотрим. А сейчас уже поздно. До свидания». «Заставьте сейчас». «Как уже поздно», — в третий раз повторил доктор Гроб и издал звук, похожий на рычание. В следующую секунду с улицы донесся, как эхо рычания, неотчетливый гул. Он так быстро нарастал, что любопытство пересилило в Андерсоне страх. Он вылез из-под койки, отряхнул брюки и занял позицию рядом с доктором у окна. По всей ширине улицы валила орда химер, распевая воинственную песню, смахивающую на львиный рык, разбивая по пути стекла, колотя по фонарным столбам чешуйчатыми хвостами. Смрад от козлиных туловищ, превращаясь в ядовитое облако, поднимался все выше. «Так я и думал», — молвил доктор Гроб, благодушно кивая. «Демонстрация скаутских бригад «Мир и любовь». Славные ребята, такие бойкие». «Как же вы не видите?» — крикнул Андерсон. В ужасе взглянув на врача, он поспешно отвернулся, чтобы не ужаснуться еще больше. «Вы испуганы?» — участливо спросил доктор Гроб. «Что с вами?» Вместо ответа Андерсон бросился к выходу. Его проводил улыбчивый доктор Миллер. Расстегнув молнию на брючном кармане, он выпустил наружу хвост и открыл им дверь. Доктор Гроб встал на задние лапы и на прощание лизнул пациента в щеку. «Больной выглядит гораздо лучше», — сказал он ассистенту. Андерсон ехал вниз в лифте, не зная больше, мужчина он или женщина, человек или химера. Когда он вышел на затянутую смрадными парами улицу, было уже темно. Его окружили тени, то ли реальные, то ли воображаемые, как лица среди листвы, которые можно узнать, а можно вообще не заметить. При мысли об очередном сеансе у доктора Гроба